Глава 25. Если героя собираются назначить на высокую должность в самом начале фильма, можете быть уверены, повышение он точно не получит. Замечали эту особенность? А еще перед тем, как повесить трубку в конце телефонного разговора, в кино никто не прощается. И когда главный герой мельком бросает взгляд на телевизор, там всегда показывают новостной сюжет о происшествии, имеющем прямое отношение к сюжету фильма. Подавляющее большинство главных злодеев погибают, упав с большой высоты, хотя на самом деле подобные случаи достаточно редки. Еще у киногероев никогда не возникает проблем с парковкой. Или с тем, чтобы набрать нужную сумму мелочи для сдачи. А мошенники и грабители всегда гении, на один шаг опережающие всех остальных. Ошибку они могут допустить только на завершающем этапе коварного и хитроумного плана, но именно она и губит всю затею. Однако стоит изучить любую криминальную хронику, как понимаешь, что грабители по большей части, наоборот, непроходимо тупы. Если ты умен, то без проблем найдешь гораздо более простой и безопасный способ заработать себе на жизнь. Зачем тратить столько лишнего труда на то, чтобы проникнуть в Лувр или найти способ переключать сигналы на всех светофорах Лос-Анджелеса, дабы машина инкассаторов остановилась точно там, где тебе нужно? Но нас эти мелочи обычно не смущают. Фильм, как и всякое другое художественное произведение, подчиняется своим правилам. Когда снимаешь кино, можно дать фантазии полную волю и разгуляться, как душа пожелает. Но чего хороший фильм не должен делать, так это нарушать свои собственные законы. К примеру, всем известно, что Джеймс Бонд практически неуязвим. Агент 007 может вытворять самые невероятные вещи: прыгать с небоскребов, в одиночку одержать победу в рукопашной схватке с десятками и даже сотнями врагов, за 2 минуты соблазнить суперкрасотку, одновременно отстреливаясь от подосланных убийц. Но представьте, что, оказавшись загнанным в тупик, Джеймс Бонд вдруг подпрыгнет и взмоет в небо, как персонаж другого фильма «Супермен». Нет, такие фокусы со зрителем не пройдут. Одни начнут бросаться в киноэкран всем, что под руку подвернется, а другие просто покинут зал. Впрочем, навороченные самые фантастические спецэффекты открыли перед киноиндустрией широкие возможности и дали фантазии киношников разгуляться в волю, а в погоне за зрелищностью недалеко до сюжетных ляпов и несуразностей. Например, все приходили в восторг от эффекта уклонения от пуль, впервые продемонстрированного в кульминации «Матрицы» в исполнении Киану Ривза и Хьюга Уивинга, и с тех пор где только неиспользованного. Но подобные сцены обычно чересчур затянуты. Какой смысл, когда герои вместо нормальной схватки чуть ли не часами на все лады уклоняются от пуль? Впрочем, в кино для борьбы с врагами вообще применяются не самые быстрые, действенные, а самые красивые и зрелищные способы. Киношные поединки и битвы бывают очень эффектны, но зачастую смысла в них не больше, чем во взрывах с огненными шарами, которые постоянно и бесцельно гремят в фильмах серии «Трансформеры». Такое чувство, что единственная задача крупных кинобюджетов — позаботиться о том, чтобы зрители не заметили, что на самом деле в фильме ничегошеньки не происходит. Опасности, которые угрожают герою, надуманы и чисто условны. Каждый раз, когда на его жизнь покушается главный антагонист, сразу живо представляешь, как за спиной у злодея столпились сценаристы во главе с режиссером, готовые в нужный момент перехватить и отвести его руку. И вообще, в кино всегда знаешь, кто погибнет и когда. К примеру, подручные злодеи, так называемые мелкие сошки. Это народ одноразовый. Приходят толпами, толпами же их и выкашивают. персонажей, не задействованных в главной сюжетной линии, убивают в начале. Это, например, полицейские, служащие в одном участке с героем, или мелкие злодеи, которым отведено достаточно экранного времени, чтобы заслужить право на яркую отличительную особенность. Привычку воровать чужие шоколадные батончики, легкий европейский акцент или брата-сестру-близнеца. Напарники и друзья протагониста погибают, когда пройдет не меньше 2/3 фильма. Пасть они должны геройски, как правило, кого-нибудь спасая. Кстати, обычно это единственные персонажи фильма, которым позволяется шутить. Второстепенный злодей обладает некой странностью или другой своеобразной чертой, в качестве которой может выступать немота, увечья, полученные во время совершения очередного злодейства и поэтому не вызывающее сочувствие у зрителя, привычка убивать людей под классическую музыку, клеймо для скота, которое он всюду носит с собой, либо все вышеперечисленное сразу. Чтобы окончательно расправиться с второстепенным злодеем, требуется не меньше 3 попыток. Главного же злодея, разумеется, оставляют на закуску. Он погибает в кульминации, причем происходит это как можно более эффектно. Бедолагу сбрасывают с небоскреба, скармливают акулам, выталкивают из космического корабля или наносят по нему ракетный удар. Иногда незадачливого антагониста сначала выталкивают из космического корабля, а потом еще наносят ракетный удар для верности. А вот обнаженные натуре и сексу здесь не место. Зрителю могут мельком показать грудь или ягодицы, ну и только. В подобных фильмах все делают вид, будто про инстинкт размножения отродясь не слыхивали. А когда между героем и героиней начинают проскакивать вполне определенные искры, камера тут же стыдливо нацеливается на камин, море или пролетающих над полем птиц. Впрочем, секс в фильмах вообще занятие опасное. Стоит предаться этому приятному времяпрепровождению, как шансы быть приконченным на месте возрастают в 2 раза, особенно в фильмах ужасов. Однако в жизни все гораздо сложнее. Попробуй разберись, кто ты, герой или злодей. Вдобавок опасность может настигнуть кого и когда угодно. Да еще и самое прозаическое в виде свалившегося кирпича, лопнувшего сосуда водителя, отвлекшегося на смс-ку от любовницы, опасного вирусного заболевания или рака печени, поначалу принятого за несварение. А главное, ни к какому конкретному жанру жизнь отнести невозможно. Нравится нам это или нет, больше всего она похожа на независимое кино. Трудно предсказать, как дальше разовьются события. Четкое разделение на хороших и плохих отсутствует, да и счастливая развязка вовсе не гарантирована. Может показаться, что звучит это все не очень-то оптимистично, зато до чего приятно не соблюдать каноны жанра и располагать полной свободой действий. Ты вовсе не обязан везде и всегда играть роль главного героя или главного злодея в жизни Эрты. Или мелкой одноразовой сошки в жизни Бенни, или отвечающего за юмор лучшего друга в жизни Тео. Если захочу, могу просто быть собой и вести себя в зависимости от того, в каком настроении проснусь утром. Что еще ужасно раздражает в кино, так это бесконечные продолжения, 2, 3 и 10 части. Впрочем, за последнее время они претерпели сильные изменения. Первым официальным сиквелом в истории кинематографа можно считать картину «Падение нации», снятую в 1916 году в качестве продолжения опуса Гриффита «Рождение нации» об американцах шотландского происхождения, вышедшего на экраны годом ранее. В былые времена для сиквелов придумывали новые названия, а приставлять к старым цифры 2, 3 и так далее начали только 60 лет спустя. Самым величайшим сиквелом, снятым в ту эпоху, без сомнения, стал «Крестный отец 2». По мере того, как продолжение снималось все больше и больше, изменились и студийные требования к ним. Раньше успешным считался сиквел, собравший в прокате 65-70% от кассовых сборов первого фильма. Сейчас же продолжение, которому не удалось заработать больше предшественника, без разговоров записывают в категорию провалов. И вообще, слово «сиквел» теперь употребляют крайне редко. Нынешние продолжения принято звать перезапусками либо франшизами. А студии Marvel поступают еще проще, не придумывая ничего по сути нового, просто объединяет в одной картине множество героев из предыдущих фильмов. Как будут выкручиваться дальше, судить трудно. Перефразируя цитату Джима Моррисона, существует известное и неизвестное, а между ними дверь в кинозал, возле которой расположился человек, продающие билеты и бессовестно сдирающие 25 баксов за крошечный стаканчик попкорна. Продолжение продолжению рознь. Иногда получается «Крестный отец 2», иногда «Крестный отец 3». Бывает, удается снять «Чужих», но случается, что выходит только «Чужой против хищника». Зря пришел в кино или нет, поймешь только, когда погаснет свет и заработает проектор. Когда я писал рецензии для «Крика», пришлось высидеть столько откровенно бездарных фильмов, что при одном воспоминании передергивает. Плохие фильмы можно разделить на две категории, те, работая над которыми съемочная группа особо не старалась, и те, создатели которых честно стремились сделать хорошее кино. Но где-то по пути свернули не на ту дорожку и по уши увязли в грязной зловонной жиже. Каждый год составлял список всего, что посмотрел, и проводил через него разделительную линию. Все, что снизу, условно относилось к разряду канализации мирового кинематографа. Когда в последний раз проводил такую ревизию, из 102 фильмов в канализацию угодили всего 45-44. Учитывая все обстоятельства, соотношение неплохое. Даже несмотря на то, что все 100 с лишним, по сути, оказались фильмами-однодневками, почти 60% из них нашлось за что похвалить и порекомендовать для просмотра другу. Труднее всего писать рецензии не на киношедевры или кинопровалы, а на крепких, но ничем особо не примечательных середнячков. Что интересного можно сказать о таких фильмах, как «Идентификация Борна», «Немножко беременная» или «Хоббит». Все это относительно безобидные картины для широкой аудитории, главная задача которых — понравиться публике. Создатели этих фильмов не стремятся снять что-то новаторское или заставить зрителя задуматься. Задача подобного кино — собрать побольше денег, пока на экраны не выйдет новый фильм в том же жанре и не переманит половину аудитории. Картины такого рода сняты хорошо и профессионально, однако стоит выйти из кинотеатра, забываются почти сразу. Пересматривать их во второй, а тем более в третий раз, вряд ли захочется. Совсем другая история — фильмы выдающиеся. Иногда можно заранее предвидеть, что на экраны выходит киношедевр, но в основном появление выделяющейся из общего серого ряда картины — полная неожиданность. Нет ничего приятнее, чем случайно наткнуться на один из таких бриллиантов. Идя в кино на побег из «Шоушенка», ничего особенного не ждал. То же самое касается трудностей перевода, «Фарго» и «Быть Джоном Малковичем». После всех этих фильмов понимаешь, что тебе посчастливилось посмотреть лучшую картину за весь год. Понять, почему фильм плох, бывает гораздо труднее, чем определить, от чего он хорош. Бывают фильмы ленивые, примитивные, без фантазии, на разные лады перепевающие одну и ту же надоевшую песню. Сюжеты, на которые с лихвой хватило бы получаса, растягивают на кажущиеся бесконечными полтора. Это касается практически всех комедий, в которых снимаются Мэттью МакКонахи или Адам Сэндлер. Есть фильмы, главная проблема в которых – недостаток профессионализма съемочной группы. Или слабая актерская игра, работы Эда Вуда и Томми Уиса. Некоторые картины сняты ради шутки или эпатажа, поэтому смотрибельными быть даже не стремились. Примеры – Энди Уорхол, Джон Уотерс. А есть просто претенциозная ахинея. Да-да, Катрин Брея, это камешек в ваш огород. Обычно стараюсь приберегать я для фильмов, которые просто возмутительно, оскорбительно плохи. Под возмутительными я имею в виду не те картины, которые содержат сцены насилия, нецензурную брань или непристойные сцены. Нет, когда дело касается плохих фильмов, о которых я говорю, возмутителен тот факт, что их создатели держат зрителей за полных идиотов и считают, будто мы настолько непритязательны, что заманить нас можно на какую угодно халтуру. Неудивительно, что многие из этих фильмов — продолжения или ремейки. Из всех картин, которым поставил на сайте Крик и Вильгельма оценку ниже плинтуса, эти заслужили ее больше всего. Десятку любимых фильмов уже приводил, а теперь перечислю 10 самых нелюбимых картин. Если сложить их все вместе, в итоге получится 1210 минут зря потраченного времени. А если прибавить сюда рекламу перед сеансами и трейлеры других фильмов, получится целый бездарно проведенный день. Вот они, краткие описания этих картин. Первое. «Бэтмен и Робин». Бесстыдная рекламная кампания, неумело замаскированная под художественный фильм. Бессмысленная, пустая картина с крайне слабым сюжетом и картонными персонажами. Кино настолько вопиюще нелепо, что напоминает пародию на само себе. Если бы главную роль сыграл Адам Вест, никто не заметил бы разницы. Самая неудачная сцена — все от начальных до финальных титров. Единственное, с чем можно поздравить создателей картины, им удалось переплюнуть «Возвращение помидоров-убийц». Благодаря им этот фильм больше не считают самым худшим в карьере Джорджа Клуни. Второе. «Скорость 2. Контроль над круизом». Что крупнее автобуса? Правильно, круизный лайнер. Но есть одна проблема. Большие корабли плавают медленно. Решение проблемы — и так сойдет. Зачем на борту круизного судна бензопила? Почему у героя Уильяма Дефо в сумке с клюшками для гольфа только одна разновидность — драйверы? Если перевести с иероглифов название этого фильма в японском прокате, оно звучит так. Корабль, который долго не мог остановиться и медленно вполз в город, где с ним произошло множество предсказуемых и очень скучных злоключений. Даже Киану Ривзу хватило благоразумия отказаться от съемок в этом сиквеле. Даже Киану Ривзу. Третье. «Горец 2. Оживление». Фильм настолько плох, что тех, кто его посмотрел, хочется назвать не зрителями, а жертвами. Видели первую часть, нет? Ничего страшного, стесняться тут нечего. Аргентинские продюсеры, финансировавшие съемки продолжения, тоже не видели первый фильм, но это им не помешало. Четвертое. «Звездные войны. Эпизод 2. Атака клонов». Будучи режиссером и сценаристом, и продюсером одновременно, Джордж Лукас обладал неограниченной властью над своей трилогией. А как не уставал занудно напоминать Клифф Робертсон в «Человеке-пауке», сила влечет за собой большую ответственность. Похоже, кроме ответственности, она влечет за собой размягчение мозга до состояния дерьма. Совершенно непонятно, зачем в фильме, собственно, понадобилась вынесенная в название армия клонов, и вообще, лучше бы они были овцами. Пятое. «Мертвец». Советую сэкономить 10 баксов и развлечься каким-нибудь другим способом. Например, помочиться на провод под напряжением. Даже такое занятие окажется намного приятнее просмотра этого занудства с мистическим уклоном. 6. Остров доктора Моро. Роль заглавного героя, толстого лысого альбиноса, разъезжающего на чем-то здорово смахивающем на папа-мобиль, исполняет Марлон Брандо. Возможно, именно так актер проводил время в своей резиденции, но здесь он смотрится совершенно не к месту. По слухам, Вэл Килмер разозлился и устроил сцену, едва не сорвав съемки, а режиссера уволили всего через 4 дня. Если думаете, что при таких обстоятельствах картина вряд ли будет номинирована на премию как фильм года, поздравляем, вы капитан очевидность. 7. Темная сторона страсти. Видимо, первой жертвой главного злодея стал сценарист. Этот эротический триллер содержит самые причудливые ночные кошмары на тему фигурного катания в истории кино. А возможно, и единственный. Если желаете посмотреть, как Мэг Райан изображает оргазм, выбирайте другой фильм. 8. Знакомьтесь, Джо Блэк. Единственная положительная сторона этого фильма — он заканчивается. Хотя, учитывая, что идет картина 178 минут, дождаться финальных титров очень и очень трудно. В конце концов, зрители начинают совершенно неуместно желать, чтобы ангел смерти забрал главного героя как можно скорее. 9. Таинственный лес. Кино с неожиданным финалом, предсказать который можно уже в самом начале, снятое режиссером, которого так и тянет добавить в список тех, чье имя мы не называем, особо продвинутые зрители увидят в сюжете сатиру на бушистскую Америку. Остальным захочется закидать режиссера волшебными камнями. 10. Конго. После успеха «Парка юрского периода» решение снять приключенческий фильм по мотивам романа Крайтона может показаться достойным одобрения. К сожалению, о самой картине этого не скажешь. Казалось бы, чего здесь только нет. Лазеры, летающие глаза, горилла, общающаяся на языке жестов. Ну, что могло пойти не так? Хотя, извините, я только что сам ответил на свой вопрос. Одна из точек зрения, которая объединяет нас с РТ, состоит в том, что стоит творческому человеку начать целенаправленно работать исключительно на коммерческий успех — на этом творчество заканчивается. Теперь любые плоды его труда, кино, музыка, скульптура гигантских жуков становятся просто продуктом. Как только человек начинает производить то, что, как ему кажется, аудитория хочет услышать или увидеть, забывая о том, что он действительно хочет сказать, можете быть уверены. Ничего интересного и стоящего от него больше ждать не приходится. Все творчество сводится к рыночной торговле. Читал и видел по телевизору множество интервью, в которых музыканты говорят что-то вроде «Мы хотим, чтобы наша музыка дошла до как можно более широкой аудитории, и ничего предосудительного в этом не видим». А режиссеры, в свою очередь, заявляют: очень важно, чтобы этот фильм посмотрели даже жители самых захолустных штатов. На первый взгляд, кажется, будто придраться не к чему. Подобные идеи вполне согласуются с нашим капиталистическим мышлением и желанием добиться успеха любой ценой. Люди, рассуждающие подобным образом, зарабатывают миллионы. Давать людям то, чего они хотят, в процессе гребя деньги лопатой. И волки сыты, и овцы целы. Вот только понимаю, что эти слова прозвучат напыщенно и снобистски. О честном разговоре со зрителем или слушателем тогда не может быть и речи. Ты говоришь им, что занимаешься искусством, но с таким же успехом можешь производить зонтики. Ты просто поставляешь на рынок продукт, который будет пользоваться спросом у широкой целевой аудитории. Вот оно тонкое, но существенное различие между творчеством и торговлей. Если говорить в общих чертах, именно в этом заключается разница между Стивеном Спилбергом и Ингмаром Бергманом. Спилберг – самый коммерчески успешный режиссер Голливуда. Вернее, был таковым, пока его место не занял Джеймс Кэмерон со своими огромными сборами. В любом случае, в качестве яркого примера Спилберг нам вполне подойдет. Он снял отличные, качественные блокбастеры, ставшие лидерами проката. «Челюсти», «В поисках утраченного ковчега», «Близкие контакты третьей степени». Только не подумайте плохого. Все это отличные, замечательные фильмы. В последнее время режиссер, правда, несколько сбавил обороты, слишком положившись на свою репутацию. Впрочем, подобное происходило со многими из великих, включая Хичкока. Однако Спилберга по-прежнему уважают, с ним по-прежнему считаются. Но чего он не делал никогда, так это не снимал фильмов, дающих зрителю представление о том, что он за человек и какой у него характер. Конечно, у Спилберга есть не только развлекательное, но и так называемое серьезное кино. «Список Шиндлера», «Империя солнца», обладающий снотворным эффектом «Линкольн». Но все эти фильмы лишены яркой индивидуальности и авторского голоса. Все это эпические истории о выдающихся личностях, полные взлетов и падений, сопровождаемых музыкой Джона Уильямса. Спилберг, как никто, понимает правила кинематографа, разбирается и в производстве, и в монтаже. Благодаря своим умениям режиссер каждый раз достигает великолепного эффекта. Но в творческом плане до Бергмана Спилбергу расти и расти. Современные зрители, если вообще слышали о Бергмане, то считают его всего лишь режиссером мрачных и унылых черно-белых драм об угрюмых шведах, которые стоят на берегу моря и слишком много болтают. Более опытным киноманом режиссер известен как темная половина дуэта Феллини-Бергман, оказывавшего большое влияние на творчество Вуди Аллена в середине карьеры. Если именно такой точки зрения вы и придерживаетесь, посмотрите «Персону». И «Седьмую печать», и «Земляничную поляну», и «Девичий источник», и «Фанни Александра». Посмотрим, что вы тогда скажете. Бергман — гений, и уж поверьте, разбрасываться этим словом я не привык. А главное, режиссер занимался творчеством в прямом смысле этого слова. При жизни Бергмана кассовые сборы его картин были не слишком велики, да и Голливудом он совершенно не интересовался. Кстати, это отсутствие интереса было вполне взаимным. Когда Бергман скончался в возрасте 89 лет, на церемонии вручения «Оскара» гораздо больше внимания уделили почившему через некоторое время после этого Джону Хьюзу, режиссеру подростковой комедии «Ох уж эта наука». Однако в своих фильмах Бергман старательно и искренне пытался найти ответы на вопросы, интересующие всех без исключения – о жизни, смерти, браке, родительской любви и множестве проблем, больших и маленьких, с которыми мы имеем дело каждый день. Но такие фильмы не выпускают в прокат в 5000 кинотеатров в первые же выходные. Впрочем, тут все зависит от того, для чего люди вообще снимают фильмы. Если главная цель — разбогатеть и прославиться, тогда вперед из песни. Снимайте одно за другим продолжение «Трансформеров», пока зрители не взвоют. Весь конфликт между искусством и коммерцией сводится к одному простому вопросу. Говорить то, что хочешь сказать, или то, что хотят услышать. Сейчас проводится множество исследований рынка, и общественное мнение регулярно отслеживается в социальных сетях, поэтому недостатка в людях, утверждающих, будто знают, что именно нужно зрителю, читателю, слушателю, не ощущается. Один из таких людей — Бенни Ельчин. Подавляющее большинство редакторов «Дамокла» тоже относятся к этой категории. На самом деле они, как и все остальные, представления не имеют, что именно может добиться успеха. Да, они пользуются популярностью сегодня, поэтому настоятельно советуют наводнить рынок еще чем-нибудь в том же роде. Однако в этом деле частенько происходят осечки. В конце 70-х одна студия провела такое вот исследование рынка и заключила, что сейчас никому не интересен семейный фильм про одинокого мальчика, который подружился с инопланетянином. Вот такая незадача. По этой же причине бесперспективными объявляли такие фильмы, как «Шофер мисс Дейзи», «Звездные войны» и «Непрощенный». В любом жанре на один успешный фильм всегда приходится тысячи неудач. А ведь я почти позволил утянуть себя в это рыночное болото. Соглашался на то, что категорически не одобрял. Когда в книгу требовали внести искажавшие ее правки, сопротивлялся слишком слабо и вяло. Думал, что люди вроде Бенни разбираются в этом деле лучше меня. Может, это, конечно, и правда, но больше под их дудку плясать не намерен. Пусть в моих книгах не будет ничего хорошего, но, по крайней мере, они останутся моими. Допускаю, что они глупые, наивные, не соответствуют ни одному из коммерческих идеалов, но это все, что у меня есть. Один из людей, которых я безмерно уважаю, автор комиксов «Кельвин и Хоббс» Билл Уотерсон. Вот уж кто отчаянно боролся против того, чтобы его героев превратили в бренды. Уотерсону мы обязаны самыми забавными, трогательными и умными комиксами из всех, что вышли в печать. Несколько подписей в нужных местах сделали бы его миллионером, но Уотерсон отклонял любые предложения такого рода. Все только пальцем у виска крутили. Даже Шульца коммерческое использование песика Снупи совершенно не смущало. Спрашивается, кем себя возомнил этот тип? Да никем. Просто автором комикса, который считал, что миллионы игрушечных тигров, картинки на коробках для ланча и многочисленные мультики разрушат волшебство. И в этом он был прав. Выбирая между Парижем и Нью-Йорком, я предпочел первый, чтобы хоть немного отдохнуть от навязчивой развлекательной индустрии. В Нью-Йорке бывал много раз. Стоит пройтись по тамошним улицам, как сразу начинаешь ощущать навязчивую потребность быть в струе, тренде и мейнстриме, что довольно утомительно. Вдобавок, французская кухня намного лучше американской. Там у меня появится возможность усовершенствовать владение французским. А еще, наконец-то, смогу написать книгу, в которой все будет так, как хочу я, а не так, как якобы угодно массовому читателю. Разумеется, если стану издаваться за свой счет, новые опусы продаваться будут в разы хуже, чем моя первая книга, но меня это обстоятельство не смущает. Я, конечно, не Бергман, но и Майкла Бэя из себя делать тоже не позволю. РТ, конечно, сказал бы, что я снова иду на компромиссы и продаюсь, но его неодобрение уж как-нибудь переживу.